Глава 56. Еще пару дней леди Тания ныла и страдала в волю, но я, приняв решение, относилась к этому философски. Мне просто нужно было время на подготовку. Дольше всех колебался, как ни странно, магистр Тонг. «Ну, леди Грейс, поймите, я очень уважаю и вас, и лорда Сильвера, я вижу, что вы делаете для общего блага, но поступить так с женой...» «Лорд Тонг, давайте будем откровенны. Ваша семейная жизнь дала трещину, даже не начавшись толком. Мне очень жаль, правда. А то, что я предлагаю, — единственный способ ввести вашу жену в берега. Я не уверена, что позднее она не повторит попытку сесть нам на шею. Но не бить же ее в самом-то деле. А так у нас у всех будет шанс, что леди хоть что-то поймет. Прошу вас, не противьтесь нашему решению. Я не приказываю, а прошу. Потому что вы труженик. Вы достойны уважения не только моего и остальных членов команды, но и своей жены. Я не буду приказывать и лезть в вашу семью, не буду. Но обдумайте все, что вы потеряете. Этот день мы еще со вчерашнего вечера решили посвятить обустройству. Многим надоели ночевки на полу в дружном коллективе. Так как огород был посажен, и мы могли себе позволить небольшой перерыв, то занялись благоустройством домиков. Каждый день до этого мы ухитрялись в перерывах между готовкой отмывать пол дома или, иногда, даже целый. Так что все они стояли уже готовые к заселению. Все упиралось в очень малое количество мебели. Но, рассуждая здраво, спать даже и в спальниках приятнее в своем доме и на своем полу. Поэтому все дружно командовали мужьями, таскали в домики спальники, отбирали постельное и матрасы, вынимали подушки. В кучах частично разобранных вещей отыскивали свою посуду, хотя решили, что до нового урожая питаться будем сообща. Но все же усталость от постоянного присутствия в жизни других людей сказывалась. И молодые мужья с энтузиазмом волокли в дома заранее напиленные чурки, которые пока собирались использовать вместо табуреток. Радостно распахивались окна в протопленных и чистых домах, вешались какие-то тряпки и наволочки вместо шторок, звенели кастрюли и горшки, которые уронил магистр Слай, и сердито ворчала на мужа огненная леди Лиса за то, что он принес чужой матрас. С леди Танией не разговаривали, никто. Ее просто обходили и полностью игнорировали. Я видела, мужчинам трудно смириться с этим. Некоторые ощущали себя извергами. Ну, не привыкли они так поступать с леди, не привыкли. Но моя долгая беседа о том, что леди должна вести себя соответственно статусу, а не мотать нервы и не портить настроение всем, все же имела последствия. Они страдали, морщились и отводили от Тани глаза. Женщины же просто наслаждались возможностью это сделать. Все нам пришлось общаться с дамой гораздо больше, чем мужчинам. И нервы своей бесконечной болтовнёй и нытьём она вымотала всем. Нам хотелось мира и покоя, а не жалоб и нытья. Леди Тания сперва растерялась, потом решила, что раз не гонит, то все в порядке, и занялась своими делами. Уселась на кухне с чашкой чая, комментируя вслух все происходящее. Ее даже не смутило то, что все вокруг бегали и суетились, оборудуя себе дома, а ее собственный муж с ней также не разговаривал. Большая часть вещей была уже пристроена, и походы от склада к домику стали не столь интенсивны. Я собрала народ на обед и вынесла свой подарок для всех, который тщательно готовила почти 2 недели. Попросив Грея подняться со мной на 2-й этаж казармы, я указала ему на ящики с рассадой. «Это что, мы вроде бы все семена использовали?» «Это цветы, Грей. Я думаю, многие захотят посадить их возле домов, а не просто для красоты. Ты молодец, солнышко. Я, если честно, даже не вспомнил про цветы. А ведь нам сильно не хватает маленьких привычных радостей. Я счастлив, что ты есть в моей жизни. Ты привносишь в нее радость». Не у всех цветы вызвали энтузиазм. Многие мужчины решили, что это что-то вроде дамского каприза. А вот женщины обрадовались все, кроме Тании. Она вслух, хотя никто с ней не разговаривал, высказала мысль, что я только ищу способ занять всех, чтобы утвердить свою власть. Как ни странно, Это вызвало у мужчин прилив энтузиазма, и все дружно пообещали женам, что после обеда быстренько вскопают небольшие участки у домов под клумбы. Таня прикусила губу. Список участников экспедиции. Грей Сильвер. Маг огня. Грейс Сильвер. Его жена. Бытовой маг. Фрайбик. Маг земли. Сумабик. Его жена. Маг воды. Суртель. Маг воздуха. Люция Тель. Его жена. Маг огня. Раус Слай. Маг воды. Рица Слай. Его жена. Бытовой маг. Тирус Райф. Маг огня. Фина Райф. Его жена. Маг воздуха. Каур Тонг. Маг земли. Тания Тонг. Его жена. Маг воды. Самин Тауш. Маг воздуха. Лиса Тауш. Его жена. Маг огня. Ворм Либур. Маг воды. Дайна Либур. Его жена. Маг земли.